подземном пространстве горничная шагала через зону для техобслуживания и исследования. Звуки сварки и шлифовки служили фоном ее голоса. В своей неприязни к скверне госпожа Рея направилась в Лоугир. После ее побега господин Зевс заключил союз с девятым гиром. Шагая позади, Саяма и Синзи слушали. И Саяма спросил о том, что она только что упомянула. «Он заключил союз с гиром, который пытался уничтожить его мир?» «Это не такое уж невероятное решение во время войны, поэтому позвольте мне продолжить. Господин Зевс решил вернуть ребенка госпоже Рей, самостоятельно войти в Тартар, оставить все на господина Аполлона и подготовить бога войны с копией его мыслей в качестве советника». «И что произошло потом?» Спросила Синзи с очень плохим предчувствием по поводу ответа. Номер 4 молча кивнула и ответила. Господин Зевс планировал, чтобы господин Аполлон начал вторжение против всех остальных гиров. По приказу господина Зевса, господин Кронос уже создал основу для Тифона, сильнейшего бога войны, и разработал Кировнос, его оружие уничтожения. В них обоих содержалось концептуальное ядро. «А?» Синзи задумалась над тем, что номер 4 только что сказала. Ее обыденное заявление содержало два фрагмента информации. Во-первых, выяснилось, что недостающая часть концептуального ядра находится внутри оружия под названием Кировнос. И во-вторых, если Тифон создали как оружие вторжения, если Тифон покинет третий гир с половиной концептуального ядра внутри и половины в Кировносе, третий гир будет полностью уничтожен. В этом нет никакой проблемы. Третий гир намеревался покинуть собственный мир. Остановившись, номер 4 взмахнула правой рукой и равнодушно указала на пол. Кукла указывала на сам мир. И она улыбнулась. Господин Зевс намеревался создать новый опорный пункт здесь, в Лоугире, который был заброшен и игнорирован прочими гирами ввиду отсутствия концептов. Синзи сглотнула, и номер 4 продолжила. Тем временем возникло несколько недоразумений между людьми Лоугира и госпожой Рей, но определенный инцидент заставил их сплотить силы, а именно рождение ребенка госпожи Рей. Что случилось с этим ребенком? Но номер 4 не ответила на вопрос Синзи. Она молча повернулась спиной и снова зашагала вперед. Кукла направилась к громадной металлической двери на одном конце этажа. «Она не хочет нам этого говорить?» Синзя видела Рэю в прошлом, и раз так, немного об этом поразмыслила. И следом задала предварительный вопрос спине, ведущей их к большой двери. «Люди третьего гира обладают долголетием, верно? Если бы этот ребенок третьего гира был все еще жив, как бы сильно он вырос?» «Прошло всего 60 лет, поэтому человек третьего гира по-прежнему был бы маленьким ребенком». «Ясно». Синзи кивнула на ее лаконичный ответ и продолжила шаг. Она подумала о Микаге. Задумалась о женской автоматической кукле, которая появилась из черного бога войны и была поймана Хибой прошлой ночью. Эта девушка оставалась с Хибой, стоявшим в центре инцидента. Они предположили, что она помогала ему пилотировать бога войны. «Но меня кое-что волнует». Воображение вело ее к возможности, которую они не предполагали. И Синзи над этим поразмыслила. «Что если она вовсе не стоит в стороне? Что если она стоит в центре всего этого? И что если Рюдзикун с ней для того, чтобы ее защитить?» Так же, как она и Саяма стояли на поле боя вместе. В таком случае, что делало ее такой важной? «Ребенок Рэй-сан». Она некоторое время продолжала размышлять с этим скачком логики. Но покачала головой и собралась с мыслями. Микаги была куклой. Она не человек. И она спокойно отвечала Хиби, используя род бога войны. Ее манера общения явно не на уровне ребенка того возраста, о котором упоминала номер 4. Она не человек и не маленький ребенок. Как следствие, у Синзи было две причины против такой возможности. Но ее постигла неожиданная мысль. «А? Она задумалась над именем Микаги. Сендзя слышала это имя до прошлой ночи. И это произошло относительно недавно. Когда это было? Ее мысли оборвал вопрос от номер 4. У вас есть ко мне вопрос? На ходу номер 4 глянула на Сендзя. Краем глаза она заметила, как прочие куклы с помощью гравитационных техник переносят инструменты и материалы между перегородками на разные стороны. «Потише!» Выдав эту команду по коллективной памяти, горничная ждала, пока Синди заговорит. Та сжимала черную папку подле парня с фамилией Саяма. Она выровняла дыхание и произнесла. Прошлой ночью мы встретили кое-кого по имени Хиба, и он сказал, что очистит скверну третьего гира. Но теперь, когда я знаю историю третьего гира, звучит так, словно необходимо некое право на очистку этой скверны. Например, Рея Сан сбежала к Департаменту национальной безопасности из-за своей неприязни к скверне, поэтому у Лоу Гира есть оправдание для участия в делах третьего гира. «Понимаю», — сказала номер 4, кивая. Ее заинтересовало то, что Синзи поставила вопрос о правах. Чтобы вытащить дальнейшую информацию, куда девушка поведет дальнейший разговор? «Прошу, продолжайте». Синзи кивнула и поднесла руку к груди над папкой. «Какими правами обладает этот Рюдзи-кун? Само собой, есть факт уничтожения третьего гира его дедушкой. Но если существует другая причина, то какая?» Она опустила руку от груди и обняла собственное тело, словно пытаясь его поддержать. Основываясь на этом действии, номер 4 оценила ее скелетную структуру. Она выглядела мужской, но вместе с тем существовала немалая вероятность, что она женская. Пока кукла собирала о ней данные, Синди заговорила, тщательно подбирая слова. «Если существует что-то еще, значит, тогдашний спутник Рюдзи-куна должен похожим образом относиться к Рэй-сан или, по крайней мере, не принимать скверну третьего гира. Тот человек выглядел как вы, автоматические куклы. Но что, если он стал таковым по той или иной причине?» «Вот как». «Это домыслы», – произнесла номер 4, не дав Синди сказать что-либо еще. Синди хотела узнать об автоматической кукле, которая была с парнем семьи Хиба. Номер 4 могла рассказать ей, но сперва она решила ее испытать. Сможет ли она уловить намек, который номер 4 собиралась ей дать? С лицом безо всякого выражения, номер 4 наклонила голову и задала вопрос. «Если мне дозволено спросить, почему вы думаете, что она человек?» Кукла увидела ответ на свой вопрос в смене выражения лица Синзи. Она заметила? По-прежнему никак не реагируя, горничная увидела, как Синзи едва заметно улыбнулась. Это была улыбка облегчения. «Этот вопрос был испытанием, разве нет?» «Что вы имеете в виду?» «Слишком очевидно. Вы спросили меня, почему я думаю, что она человек, но...» Номер 4 получила ответ. «Я ни разу не говорила, что тот человек – она».